После разговора я ушел к себе и сидел один в своей комнате, испытывая необычный прилив бодрости. Заодно я вот о чем подумал. Что за глупая затея и дальше притворяться, будто я здесь впервые? Чего ради маяться с бородой в такую жары? Из-за седой бороды я кажусь глубоким стариком. Тут я взял да и побрился. Без малого в 10 я отправился на вырубку. Ларса еще не было. Я посидел немного с Эммой, потом и Ларс пришел. Он отдал мне письмо, и я пустился обратно. Время было к полуночи. Рагнхильд я нигде не нашел, остальные горничные уже легли. Заглянул я в заросли сирени. Там за круглым каменным столом сидел капитан Фалькенберг с Элисабет. Они беседовали и не обратили на меня внимания. В комнате Фру на втором этаже горел свет. Тогда я вдруг сообразил, что сегодня вечером выгляжу, как 6 лет назад, и такой же бритый. Вынул письмо из кармана и пошел к парадной двери, чтобы самолично вручить его Фру. Но на площадке второго этажа бесшумно возникает Рагнхильд и берет письмо у меня из рук. Ее дыхание обдает меня жаром. Вид у Рагнхильд очень возбужденный. Она кивком указывает мне на коридор, откуда слышатся голоса. У меня создалось впечатление, что Рагнхильд снова подслушивает, либо по доброй воле, либо по чьему-то поручению. Как бы то ни было, меня это не касалось. И когда Рагнхильд шепнула мне: «Не разговаривай, спускайся потихоньку», я так и сделал и сразу ушел к себе. Я отворил окно. Теперь я слышал ту парочку, что сидела среди кустов сирени за каменным столом, попивая венцо, и видел свет в комнате Фру. Прошло 10 минут, свет погас. А еще через минуту я услышал торопливые шаги вверх по парадной лестнице. Я невольно выглянул в окно, чтобы узнать, не капитан ли это. Но капитан оставался на прежнем месте. Потом тот же человек спустился вниз по лестнице, а немного погодя и еще кто-то. Теперь я уже не сводил глаз с господского дома. Первой из дверей выскочила Рагнхильд. Она неслась так, будто за ней кто гнался, и шмыгнула в людскую. Следом вышла Фру Фалькенберг с письмом в руке. Письмо белело в сумерках. Волосы у Фру Фалькенберг были распущены. Ее сопровождал инженер. Они вдвоем шли по тропинке к шоссе. Рагнхильд влетела ко мне и, задыхаясь, упала на табурет. Желание поделиться новостями так и распирало ее. Ну и чудес я понагляделась сегодня вечером. Закрой окно. Фру с инженером? Ну, не на грош осмотрительности. Еще самую малость, и она бы ему поддалась. Инженер обнимал Фру даже когда Рагнхильд вошла с письмом. Ну и ну. Прямо в комнате. И лампу загасили. «Ты рехнулась», — говорю я Рагнхильд. Вот хитрая бестия. Выяснилось, что она превосходно все слышала и того лучше видела. Она так привыкла шпионить, что не могла удержаться, даже когда речь шла о ее собственной хозяйке. Но вообще-то она была необыкновенная девушка. Поначалу я держался высокомерно и дал ей понять, что меня не интересуют всякие сплетни. Неужели ты подслушивала? Фу, как не стыдно! А что мне оставалось делать? — отвечала Рагнхильд. Ей не велено было являться с письмом, покуда Фру не погасит свет, а как погасит, так сразу и войти.